Глава 12. Звонок и книга. 1. Рисунки Трой получились настолько живыми и близкими к оригиналу, что Алейн узнал Дездемону Анкрет, как только она появилась на верхней ступени третьей террасы. Выглядела она в точности так, как на рисунке, по-театральному величественно. «Ага», — выдохнула Десси, — «ну, наконец-то, Пенти». Она протянула руки в сторону Пенти и одновременно бросила откровенный взгляд на Алейна. «Добрый день, вы к нам? Наверняка эта несносная юная особа перехватила вас по дороге. Следует ли мне назвать себя?» «Мисс Анкрет», — осведомился Алейн. «Это муж миссис Алейн», — выпалила Пенти. «Спасибо, тетя Десси, ты нам не нужна». Десси неторопливо спускалась по лестнице, с лица ее не сходила улыбка. Кажется, на секунду она заколебалась, но уже в следующее мгновение ее ладонь утонула в его руке, и она смущенно, но пристально посмотрела ему прямо в глаза. «Как хорошо, что вы приехали», — сказала она своим звучным голосом. «Я так рада! Мы все здесь просто места себе не находим. Ужасно! Впрочем, насколько я знаю, брат все вам рассказал». Она сдавила ему ладонь, высвободила руку и повернулась к Фоксу. «Инспектор Фокс», — представил его Алейн. Дездемона была вся трагическое милосердие. Они двинулись наверх. Пенти завопила в знак протеста. «А ты», — повернулась к ней тетка, — «беги-ка к себе да побыстрее. Мисс Эйбл обыскалась тебя. Кстати, чем это ты занималась, Пенти, вся в грязи?» Сразу же разыгралась очередная сцена. Пенти повторила на бис прежнее выступление, осыпая какими-то дикими проклятиями всю семью, рыдая по коту Карабасу и повторяя, что это не она его заразила. «Нет, это просто невыносимо», — громким шепотом сказала Десси Алейну. «Конечно, мы все переживаем, бедный Карабас, и отец был так привязан к нему. Но, честно говоря, под угрозой оказалось здоровье каждого из нас. Это стригущий лишай, точно. Шерсть клочьями отваливалась. Явно это он был первопричиной болезни детей. Мы поступили совершенно правильно, положив этому конец. Пенти, пошли». Девочка недовольно поплелась за взрослыми. На верхней площадке их встретила мисс Кэролайн Эйбл и с бодрым восклицанием «О, Господи, что за шум!» бросила ясный прочувствованный взгляд на Алейна и Фокса, после чего увела свою подопечную. «Мне так стыдно!» — вскричала Дездемона, — «что вы встретили здесь такой прием! Право, эта бедная Пенти просто невыносима! Мало кто любит детей, как я, но у нее слишком уж трудный характер. А в доме, где случилась трагедия и где у всех нервы на пределе...» Она снова заглянула ему прямо в глаза, беспомощно махнула рукой и, наконец, провела гостей в зал. Алейн быстро оглядел пространство под галереей, но портрета там еще не было. «Сейчас позову сестру и заловку», — начала была Дездемона, но Алейн прервал ее. «Если можно, мне хотелось бы сначала поговорить с вами». И по реакции Десси, исполненной величественного достоинства, понял, что просьба эта ее не огорчила. Она провела его в маленькую гостиную, где Трой никогда обнаружила Соню, Оренкурт и Седрика, хихикающих и перешептывающихся о чем-то на диване. На тот же диван села и Дездемона. Проделала она это, отметил Алейн, весьма элегантно. Не глядя, опустилась на диван и свободно раскинула руки. «Полагаю, — начал он, — ваш брат объяснил вам формальную сторону сложившейся ситуации. Перед тем, как предпринять какие-либо шаги, мы обязаны провести всестороннее расследование». «Ясно», — кивнула Дездемона, — «ясно. Слушаю вас». «Говоря без обиняков, сами-то вы думаете, что в анонимке может быть хоть какая-то правда?» Дездемона бережно прикрыла глаза ладонями. «О, если бы я только могла не поверить!» — вскричала она. «Если бы только могла!» «Надо полагать, у вас нет ни малейшего представления, кто бы мог быть автором письма». Дездемона покачала головой. Алейну показалось, что она разглядывает его сквозь пальцы. «Кто-нибудь из вас ездил в Лондон после похорон отца?» «Ужасно!» — Дездемона уронила руки на колени и открыто посмотрела на Алейна. «Этого я и боялась. Ужасно!» «Что ужасно?» «Вы подозреваете, что письмо написал кто-то из нас, кто-то здесь, в Анкретоне?» «Что ж», — заметил Алейн, подавляя раздражение, — «не такое уж абсурдное предположение, как вам кажется». «Да нет, конечно, нет, только уж больно неприятное. Итак, кто-нибудь из вас ездил в Лондон?» дайте подумать», — забормотала Дездемона, вновь прикрывая глаза ладонью. «Вечером, после того, как все мы, после папиных похорон и после того, как мистер Реттисбон», она снова беспомощно махнула рукой, «зачитал завещание», — закончил за нее Алейн. «Ну да, это было вечером, в половине восьмого. Томас, Джанетта, моя заловка, Финелла, ее дочь, и Пол, мой племянник Пол Кентиш, все они отправились в Лондон». «И потом вернулись. Когда?» «Отнюдь. Джанетта здесь не живет, а Финелла и Пол из-за... Ладно, неважно, так или иначе Финелла поехала к матери, и Пол, наверное, тоже. А Томас, как вы знаете, живет в Лондоне». «И больше никто из Анкретона не уехал?» Выяснилось, что на следующий день первым же утренним поездом в Лондон отправились Миллимент, Седрик и сама Дездемона. Предстояло кое-что сделать. Вернулись они к вечеру, именно тогда, в среду, с вечерней почтой, прикинул Алейн, анонимка пришла в Ярд. Путем наводящих вопросов он выяснил, что в Лондоне они разошлись каждый по своим делам, с тем, чтобы встретиться вечером на вокзале. «А мисс Оренкурт?» — поинтересовался Алейн. «Боюсь», — величественно ответствовала Дездемона, «что я не имею ни малейшего представления о передвижениях мисс Оренкурт. Вчера ее весь день не было видно. Может быть, она ездила в Лондон». «А вообще-то она здесь сейчас живет?» «Судя по виду, мистер Алейн, вас это удивляет», — сказала Дездемона, хотя самому Алейну вовсе не казалось, что он выглядит хоть в малейшей степени удивленным. «И это после всего, что произошло, после того, как она настраивала папу против нас, после всех унижений и обид, которые мы от нее потерпели. И да, она живет здесь, тью». «А сэр Седрик?» «Седрик», — заявила Дездемона, — «теперь глава семьи. Но при этом я вынуждена прямо сказать, что с моей точки зрения во многом его поведение необъяснимо и неприемлемо. Особенно с Соней Оренкурт. Никто и никогда не заставит меня поверить, что это ее настоящее имя. Что ему нужно? Что нужно им обоим? Ладно». Алейн не стал настаивать на подробностях, связанных с поведением и планами Седрика. Сейчас его больше интересовала сама Дездемона. На противоположной стене висело зеркало в георгианской раме. Алейн заметил, что Дездемона время от времени поглядывает в него. Даже не убирая ладони от глаз, лишь слегка поворачивая голову, она успевала незаметно, но внимательно оценить свой вид. Вроде бы она смотрела на Алейна, но при этом ее взгляд нет-нет да возвращался к зеркалу, и Дездемона каждый раз с удовлетворением удостоверялась, что производит нужное впечатление на собеседника. Алейну же казалось, что он беседует с манекеном. «Насколько я понимаю», — продолжал он, — «это вы обнаружили в саквояже мисс Оренкурт банку с крысиной отравой». «Кошмар, верно? Вообще-то нас там было четверо. Моя сестра Полин, миссис Кентиш, моя заловка и мы с Седриком. Это было в ее гардеробной. Обыкновенный на вид саквояж, весь обклеенный ярлыками туристических компаний. Тысячу раз говорил я Томасу, что это всего лишь жалкая актрисуля. Даже меньше. Ее место в третьем или четвертом ряду хора, и то, если повезет». «И это вы открыли банку?» «Почему я? Мы все». Седрик попытался отвернуть крышку, но она не поддавалась. Тогда он потряс банку и сказал, что, судя по звуку, она не заполнена. Дездемона снизила голос. «Полупустая», — говорит. «А Милли, это моя заловка, миссис Генри Анкрет, подхватывает...» Дездемона замолчала. «Да», — поторопил ее Алейн, изрядно утомленный этими отступлениями в области генеалогии. «Так что же сказала миссис Генри Анкрет?» «Что, насколько ей известно, «Эту банку никогда не открывали», — она уселась поудобнее и продолжала. «Не понимаю Милли. Она так уверенно обо всем судит. Да, признаю, она совершенно незаурядная личность, но, как бы сказать, она не из Анкредов, и ей непонятны наши чувства. Она, давайте смотреть правде в глаза, она из СК, вы же понимаете». Примечание. СК – средний класс. Конец примечания. Алейн оставил без внимания это воззвание к голубой крови и просто спросил, «Саквояж был заперт?» «Сами мы бы не стали ничего открывать, мистер Алейн». «Да?» – неопределенно переспросил он. Дездемона бросила взгляд в зеркало. «Пожалуй, Полин могла бы», – помолчав, признала Дездемона. Алейн выждал немного и, поймав взгляд Фокса, поднялся. «А теперь, мисс Анкред», — сказал он, — «не могли бы мы осмотреть комнату вашего отца?» «Комнату папа? Если можно. Но как же я... Не возражаете, если я попрошу Баркера? Пусть он просто покажет нам, куда идти, а там уж мы сами разберемся». Дездемона импульсивно вскинула руки. «Нет, вы все понимаете», — сказала она. «Вы понимаете, каково всем нам. Благодарю вас». Алейн слегка улыбнулся, уклонился от соприкосновения с вытянутыми руками и направился к двери. «Итак, может, Баркер объяснит нам, как найти комнату?» — сказал он. Дездемона метнулась к кнопке звонка, и через минуту-другую на пороге появился Баркер. С чрезвычайной торжественностью она объяснила ему суть задания. При этом Дездемоне удалось представить Баркера образцовым слугой старинного аристократического дома. Атмосфера в маленькой гостиной все более и более наполнялась духом феодальных времен. «Эти господа, Баркер», — закончила она свою речь, — «приехали сюда, чтобы оказать нам помощь. Мы со своей стороны должны всячески им в этом содействовать. Вы меня понимаете?» «Конечно, мисс», — поклонился Баркер, — «прошу вас, сэр». До чего же точно описала Трой просторные лестничные пролеты, галерею и бесчисленные мрачные полотна в тяжелых рамах. И запах. Викторианский запах лака, ковров, воска и, как ни странно, клея. «Желтый запах», — так она, кажется, сказала. «Вот первый длинный коридор, от которого отходит ответвление, ведущее к башне, где жила Трой». Вот тут она заблудилась в первый свой вечер в Анкретоне. И вот эти комнаты с их необычными названиями. Справа Банкрофт и Бернхард, слева Терри и Брейсгердл. Дальше открытая дверь в бельевую и ванные комнаты. Впереди мерно покачивались полы пиджака Баркера. Голова у него была опущена, так что видна лишь тонкая кайма седых волос и крошки перхоти на воротнике. Вот коридор, ведущий к картинной галерее, и еще одна комната с надписью на двери готическим шрифтом «Ирвинг». «Вот нужная вам комната, сэр», — сказал Баркер безжизненным голосом. «Мы зайдем, если не возражаете». За дверью было темно, пахло дезинфекцией. Небольшая заминка, и вот уже ночник образует две лужицы света на столе и алом стеганом одеяле. Баркер отдернул зазвеневшие кольцами шторы и поднял жалюзи. Что более всего поразило Алейна в комнате, так это необыкновенное обилие фотографий и афортов на стенах. Их было так много, что они почти полностью скрывали алые со звездочками обои. Далее Алейн отметил тяжеловесную роскошь обстановки. Огромное зеркало, парча, бархат, массивная неприветливая мебель. Над кроватью была натянута длинная веревка, а Лейн заметил, что заканчивалась она не кнопкой вызова, а лохмотьями проволоки. «Чем-нибудь еще могу быть полезен, сэр?» — спросил стоявший позади него Баркер. «Не задержитесь ли на минуту, Баркер? Мне нужна ваша помощь».